Глава 121. Едва капрал Баркли постучал в дверцу блока связи, она тут же открылась, и появившийся сержант-связист сказал им с Джеком. «Проходите, ребята, я уже все настроил». Капрал подтолкнул Джека вперед, и тот, пройдя через узкий коридорчик, оказался в небольшой комнате, заставленной разной хитрой аппаратурой, с лампочками и небольшими экранами, по которым скакали световые метки. «Садись сюда», – сказал сержант, указывая на квадратный столик, на котором стоял микрофон на подставке. Джек сел и потрогал зеркальную подставку, однако тут же отдернул руку, ведь здесь, наверное, ничего нельзя было трогать. «Все готово, можешь начинать говорить», – сказал сержант и встал у двери рядом с капралом Баркли. Джек немного волновался. Запись своего голоса он делал впервые. Поэтому еще раз машинально дотронулся до подставки, убрал руки на колени и, чуть склонившись над столом, начал запись письма. «Ну вот, мама, я посылаю тебе письмо голосом. Раньше хотел написать ручкой, но ребята тут сказали, что можно записать прямо так. Письмо отошлют по радио, а тебе потом принесут...» Джек вопросительно посмотрел на капрала Баркли, тот утвердительно кивнул. «Да, обязательно принесут и проиграют плеером. Так у военных положено. А теперь я хочу тебе рассказать, что климат здесь хороший, и люди тоже. Я со всеми уже подружился, а особенно с моим командиром, капитаном Хольмером. Правда, за это меня лейтенант Кирш называет его любимчиком и как бы сердится. Но я знаю, что это не по-настоящему. Мы вчера с капитаном ездили к нему в госпиталь». Тут капрал начал махать Джеку, и тот, сделав паузу, продолжил. «Съездили к нему в госпиталь, потому что он заболел, но врачи сказали, что через 2 недели он снова может сесть в кабину. Вот, вот. А еще я скоро получу свое первое жалование, которое мне теперь больше положено, потому что я получил 4-й класс специальности. И еще, если встретишь Ферлина, передавай большой привет и спасибо, потому что все, чему он меня научил, здесь здорово помогло. Да, и еще одна новость. Я попробовал настоящую курицу. Правда, какое было мясо, белое или темное, не понял, потому что курица была консервированная, из баночки. А так, пока у меня все хорошо. Здесь лето и погода хорошая. Хотя про погоду я уже говорил. Ну тогда до свидания. Как-нибудь потом еще пришлю такое же письмо или даже на бумаге. До свидания, мама. Будь здорова и не болей. Твой сын Джек Стентон, специалист 4-го класса». Конец книги.